Первые слезы. Это было уже слишком. Я почувствовал, как к горлу подступила горячая волна. Глаза, рот и нос наполнились теплой жидкостью, и мне не осталось ничего другого, как дать выход распиравшему меня изнутри потоку. Я заплакал. Впервые в жизни я плакал. Огромные соленые слезы одна с другой катились по моей шкуре, в носу хлюпало, и все тело сотрясалось в такт рыданий. Окружающий мир перестал существовать. Обступившие меня химериады, темнота, страх — все это отошло на второй план, пасовало перед неистовым натиском вырывающихся наружу чувств. Я то тихо всхлипывал и причитал, то принимался топать ногами и кричать во все горло. Двумя горными потоками слезы текли по моему телу, и на шкуре вскоре не осталось ни одного сухого волоска. Я весь без остатка предался своему горю. Затем пришло успокоение. Слезы мои постепенно иссякли, сотрясавшие меня волны рыданий утихли. По телу распространилось приятное тепло и усталость. Страх исчез. Мне даже хватило храбрости поднять голову и взглянуть опасности в лицо. Химериады обступили меня тесным полукругом, 6 или 7 полупрозрачных существ, мерцающих призрачным фосфорическим светом. Извивающиеся руки и ноги вяло болтались на их телах, словно сдутые велосипедные камеры. Существа еще несколько секунд таращились на меня молча, даже изумленно, а потом начали аплодировать. «Скажу вам со всей откровенностью». Химериады и вправду представляли собой крайне непривлекательное зрелище. Их аморфные, растекающиеся тела, легкие электрические разряды, которыми они били любого, кто имел неосторожность подойти слишком близко, тонкие пронзительные голоса и, прежде всего, конечно же, извращенное стремление получать удовольствие от страха слабых и беззащитных — все это было в высшей степени гадко. Потом еще неприятный запах гнилого дерева, который они распространяли вокруг себя, следствие определенной среды обитания, не говоря уж о необычном, а точнее жутчайшем способе насыщения, но об этом позднее. Да, химериады были последними существами на свете, с которыми стоило бы водить дружбу. И все же я пошел вместе с ними. А что мне еще оставалось делать? Я не понял ни слова из того, что они говорили. Их язык я не понимаю по сей день, но мне вскоре стало ясно, что они предлагают мне следовать за ними. Рассудив здраво, что это наименьшее зло, которое в моем положении могло со мной приключиться, действительно, кто знает, какой вред они могли бы мне еще причинить? Я согласился. Химериады быстро скользили среди деревьев, похожие на зеленых прозрачных змей, без труда, даже с некоторым изяществом, огибая любое препятствие. Если же оно оказывалось слишком большим,